Борис нетерпеливо расхаживал взад-вперед. «Вот и ты!» — вскричал Борис. «Теперь, когда ты выставил этого предателя, мы можем вернуться к делу». «Валяй!» — безрадостно буркнул Жюльен. Борис тоже походил на безумца, только страдающего иной манией. Остальные трое гостей взирали на него с любопытством. «Теперь всем должно быть ясно, — начал Борис, все так же меряя комнату шагами, — что всех нас облапошили и заставили уверовать, что он — обычный человек. Теперь же мы, наконец, открыли для себя очевидную истину, что он — антихрист. Не знаю, как можно было столь долго оставаться слепцами. Конечно, нас специально заставляли думать, что враг — это страна, партия или что-нибудь еще. Но следовало давным-давно понять, что ни одна страна или партия не способна на то, что вытворяет этот враг». «Да-да», — он отмел нетерпеливым жестом воображаемые возражения и улыбнулся отцу Миле, остановившись перед ним. «Да, ваши инквизиторы делали в свое время большие гадости, но все они — детские игры по сравнению с этим. Возможно, то была репетиция». Он умолк, пораженный этой мыслью, пришедшейся ему по вкусу. «Да, наверное, это и была репетиция», — торжественно произнес он. «Но на этот раз с репетициями покончено. Теперь он дает, собственно, представление. Женщин и детей угоняют в пустыню и обрекают на смерть. Мужчин увозят в заполярную ночь, где они через короткое время превращаются в зверей. Других подвергают пыткам, впрыскивают им в вены отраву, чтобы они засвидетельствовали его триумф. Сыновей учат выдавать отцов, солдат изменять своей стране, идеалистов служить ему в героическом самоотречении. Мы-то полагали, что это просто массовое помешательство, тогда как на самом деле речь идет о волшебстве. Даже слова начинают значить нечто противоположное их кажущемуся смыслу. Даже их заставляют стоять на голове, подобно чертям на черной мессе. Конечно, мы давно знаем обо всем этом, но неведомой оставалась причина. Теперь, открыв причину, мы знаем и метод борьбы. Его надлежит убить, распяв вверх ногами. Остается немало технических трудностей. Паспорта, дорогие авиабилеты, бесчисленная стража и так далее. У нас осталось немного времени. Но раз мы пришли к согласию насчет метода, трудности преодолимы». Он обернулся к Жюльену с улыбкой на костлявом лице и добавил со старомодной учтивостью. «Простите, что я столь долго распространялся о таких очевидных вещах. Просто никто из присутствующих господ не решался начать». В наступившей тишине раздался спокойный голос Жюльена. «О ком ты говоришь, Борис?» Борис удивился, что слышит такой излишний вопрос. «Конечно, об антихристе», — ответил он с ноткой нетерпения в голосе. «Да, но под чьей человеческой личиной? Усыпанный оспой и с глазами убийцы, естественно. Ты хоть понимаешь, Борис, что этот умер 3 месяца назад?» Борис снисходительно улыбнулся. «Ну да. Я так глуп, что запамятовал об этой их байке. Вот уж не подумал бы, что ты можешь на нее купиться. Естественно, им пришлось ее выдумать, чтобы защитить его». Его нервный подъем внезапно улетучился. Он подозрительно оглядел слушателей. «Вижу, что вы не лучше остальных. Не хотите видеть фактов. Наверное, я неверно понял назначение этой встречи. Приходится все делать самому». Он ненадолго замер в центре комнаты, подобно одинокому пленнику воцарившегося молчания. «Выпей, Борис», — предложил Жюльен, делая вид, будто ничего не произошло. Борис на секунду уставился на него невидящим взглядом и как будто очнулся. «Нет, я пойду», — проговорил он, медленно качая головой. «Никто из вас не понимает, что на самом деле происходит. Вы думаете, что я сумасшедший. Я понял это по вашим глазам. Если вам так удобнее, можете продолжать думать в том же духе. Но ведь я говорю вам, миллионы гибнут от дизентерии. Они валяются под открытым небом, подобно узлам с тряпьем, утопая в собственных экскрементах». Он распахнул дверь и странной скованной походкой вышел в коридор. Отец Милле вопросительно взглянул на Жюльена. Тот пожал плечами. «Ничего не поделаешь. То проходит, то опять начинается. Врачи утверждают, что это не опасно, и что сотни таких же больных бродят по улицам. Если бы я навестил его дома, это только подстегнуло бы его подозрительность и ухудшило дело». Он запрыгал следом за Борисом, чтобы проводить его к выходу. Борис поджидал его на лестничной площадке. «Я снова съехал с катушек», — виновато спросил он с судорожной усмешкой. «Слегка. Тебе надо держать себя в руках, Борис», — сказал Жюльен. «Я знаю. Стоит сказать им лишнего, и они воображают, что ты безумец». «Ты снова за старое?» «Они арестовали этого дурня Варди», — сообщил Борис, продолжая усмехаться. «Знаю, суд начался несколько дней назад. Ты что, не читаешь газет?» «Вот кто безумец», — пробормотал Борис, нерешительно переминаясь с ноги на ногу. «Может, вернешься, выпьем по рюмочке?» Борис покачал головой. «Нет, меня ждет работа». Он продолжал мяться, когда к ним присоединился Дюпримон. «Боюсь, мне тоже пора», — сказал он, надевая свою черную фетровую шляпу и глядя на них косыми глазами. Неуверенно потрогав свои стриженные усики, он добавил: «Очень поучительная встреча. Сейчас и вы скажете, что ошиблись насчет ее цели», — предположил Жюльен. «Нет», — ответил Дюпримон. «Кажется, я вас прекрасно понимаю. Только, видите ли...» Он нервно скользнул по ним глазами. Если бы не это легкое косоглазие, он производил бы весьма благоприятное впечатление. Жюльену никогда прежде не приходило в голову, что Дюпримон при всех своих светских манерах и ауре творца мистически-эротических бестселлеров просто очень застенчивый человек. «Видите ли», — растерянно повторил Дюпримон, — «то, что вы задумали, либо уже поздно, либо еще слишком рано». Он снова прикоснулся к узкой полоске у себя над губой и повернулся к Борису. «Может быть, вас подвезти? У меня внизу машина». Он сказал это извиняющимся тоном, словно и впрямь смущался того обстоятельства, что у него есть машина. К удивлению Жюльена, Борис, никогда раньше не видевший Дюпримона в глаза, тут же отвесил вежливый поклон, выражавший согласие. Оба зашагали по лестнице к выходу. В кабинете остались только Леонтьев и отец Милле. «С вашим собранием творится нечто подобное истории о 10 негритятах», — молвил отец Милле, вернувшемуся к ним Жюльену, вооружившемуся бутылкой бренди и захваченными на кухне рюмками. «Ага, выпить как раз не помешает». Леонтьев тоже оживился при виде рюмок. На протяжении последнего получаса он считал минуты, отделявшие его от того момента, когда он войдет в бар Кронштадта. Он ничего не говорил во время спора, ибо ему нечего было сказать. И все же он чувствовал, что эта заведомо бессмысленная встреча кое-чему его научила, объяснила кое-что, изумлявшее его с того самого времени, как он ушел в Капую. Это вновь обретенное понимание, пусть и негативного свойства, казалось ему очень важным. Оно знаменовало конец его иллюзий на предмет способности Капуи к сопротивлению. Теперь, сам не зная каким образом, он получил в руки ключ к бесчисленным загадкам, водившим вокруг него хоровод со времени памятной встречи с парочкой американских радикалов и стремительного гигиеничного акта, ставшего ее кульминацией. Наконец-то он стоял лицом к лицу с необозримой пустотой, которая, подобно тщательно охраняемой тайне, была сердцевиной всего сущего. Это была голая, горькая пустота. Не простенькое «ничего было в ней», а лаконичное «пуэс надо», окончательное «нихель», «ничто». «Вы сегодня не слишком разговорчивы, мсье», — Леонтьев вернул отец Милле. Леонтьев смерил его ледяным взглядом, припоминая их первый спор у мсье Анатолия. «Для дискуссии не представилось возможности», — сказал он. «Не представилось», — согласился отец Милле. «Но теперь мы одни. Мне всегда казалось, что трое — оптимальное число для компании, Притом, разумеется, в условии, что никто из троицы не принадлежит к противоположному полу. Он снова огласил кабинет своим раблезианским смехом. Отец Миле обладал редким даром от души посмеяться в одиночку, не ожидая, чтобы к нему присоединились другие. «Наш друг Жюльен выглядит столь удрученным, что я задам за него вопрос, который он хотел с нами обговорить и на который вы один способны дать ответ. А именно, верите ли вы в возможность организованного интеллектуального сопротивления при столь хорошо знакомом вам режиме? Я имею в виду духовное, а не политическое сопротивление, ибо именно это, если я не ошибаюсь, Жюльен и хотел поставить на обсуждение». Леонтьев заподозрил, что отец Миле смеется над ним. «Эти люди только болтают, но ничего не знают. Они болтают о тирании и угнетении, но что известно им о таком ползучем ужасе, как усталость синопсов?» Глядя, не мигая прямо в багровое лицо отца Миле, он безразлично ответил. «Не знаю, что вы имеете в виду под организованным интеллектуальным сопротивлением. Вопрос всего-навсего в том, верите ли вы в какую-нибудь альтернативу пассивному подчинению?» «Мало кто пассивно дожидается конца», — проговорил Леонтьев и чуть заметно улыбнулся. «Вы увидите, что большинство ваших друзей проявит величайшую активность, доказывая свою лояльность и донося друг на друга. Кое-кто, возможно, отважится на протестующий жест, после чего исчезнет. Кто-то еще станет, как вы предлагаете, плести заговоры и тоже исчезнет. Классические методы конспирации невозможны, да и вышли из моды». «А вам известен более современный метод?» Леонтьев вежливо повел плечами и поднялся. «Есть люди, секта, пробующая иной путь. Но не думаю, чтобы в вашей стране у нее нашлось много последователей. Возможно, уже слишком поздно». Он шагнул к двери. «Настала пора Кронштадта». «Или слишком рано?» — крикнул ему вдогонку Жюльен. Леонтьев оглянулся с безразличным видом. «Может, и слишком рано». Он снова пожал плечами. «Если вы предпочитаете придерживаться этой версии». Не успел Жюльен запереть за Леонтьевым дверь, как раздался настойчивый звонок, и в квартиру ворвался Сент-Илер. С радостно скорченной физиономией он потряс руки Жюльену и отцу Миле и, отказавшись от предложенного кресла, немедленно перешел к сути. «Привет, друзья!» — приветствовал он их, хотя число ваше сильно сократилось из-за раздоров и трусливого дезертирства, которое легко было предсказать, что и служит объяснением моего намеренного опоздания и того обстоятельства, что внизу меня дожидается такси со щелкающим с неумолимой символичностью счетчиком. Короче говоря, вы ни к чему не пришли». «Ни к чему», — подтвердил Жюльен. «Тем больше у вас причин отослать неумолимое такси и вселить в нас уверенность. Оба ваши предложения, хотя и высказанные одним махом, находятся в совершенно ложной логической связи», — резко ответствовал Сент-Элер, «выдающий заблуждение так называемого здравого смысла. Простейший эксперимент убедил бы вас, что куда экономичнее продержать такси на протяжении необходимых 5 минут, чем платить за посадку во второе такси, не говоря уже об удвоении без того обильных чаевых. Так. Столь же очевидно, что уверенность, которой вы жаждете, можно вселить искрометно или никак. Тщательность – гибель искусства, а наша насущная проблема как раз заключается в искусстве умирать, которое при кажущемся родстве с политикой на самом деле является проблемой чисто эстетического свойства». На этот раз его слова звучали менее туманно, чем обычно, и в голове его звучал непривычный пыл, сопровождаемый спазмами лицевых мускулов. К удивлению отца Миле, Жюльен, внимавший речам Сент-Элера с куда большим вниманием, чем чьим-либо еще до него, неуверенно проговорил. «Мне становится близка ваша точка зрения». «Вот отлично», — одобрил Сент-Элер, хотя и неудивительно, учитывая сходство наших аксиоматичных убеждений. «Нет нужды напоминать, что разница во взглядах у людей с одинаковыми аксиомами всегда может быть отнесена насчет языковых и грамматических отличий. В периоды же кризиса они до того стираются, что что семантический Вавилон заменяется откровенным языком трагедии. Ведь человек получает вызов судьбы, выражаемый простейшими предложениями, так что и ответ должен иметь форму утверждения без всяких условных наклонений. В языке судьбы существительное всегда утвердительный символ, глагол же вечный протестующий жест. Вот и все. Детали обсудим позднее. Сент-Элер ринулся к двери. Перед лестницей он еще раз обернулся, и Жюльен обнаружил, что его лицо иногда может быть вполне спокойным. «Будьте уверены, надлежащий сигнал дойдет до вас, когда пробьет срок». Он помчался вниз по лестнице, неуклюже размахивая руками и перепрыгивая через 3 ступеньки, и мгновенно исчез из виду. Отец Миле встретил Жюльена с нисходительной улыбкой. «Не могу понять», — посетовал он, — «как вы или любой другой можете принимать его всерьез». Жюльен налил себе полную рюмку и присел на подоконник. Он чувствовал опустошение и страдал от ощущения нереальности происходящего, охватывавшего его теперь все чаще и чаще. В маленьком отеле на другой стороне улицы в нескольких окнах уже горел свет. За занавесками, как всегда по вечерам, сновали тени, отчего узкая улочка становилась мирной и совсем домашней. Из заведенного кем-то граммофона неслась самая популярная песенка сезона «Моя радиоактивная малышка». На этой улице даже угроза апокалипсиса начинала казаться сморщенной и не страшной. Когда в небесах появятся 4 коня, жители квартала заторопятся в букмекерские конторы, чтобы успеть сделать ставки. Вспомнив вопрос отца Миле, Жюльен сказал: «Он как раз заслуживает, чтобы его принимали всерьез». Отец Миле добродушно посмеялся и тоже встал. «Очень полезная встреча», — пророкотал он. «Просто очень. Надеюсь, что как-нибудь другой раз мы возобновим начатый разговор». «Пока я еще не слышал вашего ответа», — спохватился Жюльен. «Все по-старому, мой милый друг, все по-старому. Старый символ, старый жест, как выражается ваш старый знакомый». Он уже ушел, а по кабинету все еще перекатывалось эхо его бодрого смеха. Жюльен снова уселся на подоконник. Улица полнилась шаркающими шагами вечерней толпы, боящейся опоздать к ужину. По мостовой метался продавец газет, выкрикивая последние новости с процесса в винограде. По всей видимости, профессор Варди и его сообщники признали свою вину и осуждены на казнь через повешение. Жюльен глотнул бренди с чувством облегчения. Встреча прошла примерно так, как он ожидал. Он сделал все, что мог, и заручился алиби перед собственной совестью. Достаточно было всего лишь тени надвигающихся событий, и от последней стяжки, удерживающей фактуру гибнущей цивилизации, не осталось и следа. Дюпримон прав. Слишком поздно или слишком рано. Или и то, и другое. Глава 5. Мост через поток. Леонтьев очнулся в полдень с чувством похмелья средней тяжести. С тех пор, как он стал подрабатывать в Кронштадте, это случалось не примерно 3 в неделю. У него начиналось сильное сердцебиение, которое продолжалось подолгу с периодическими передышками. Ему стало страшно. Это было неосознанное, наплывами находившее на него беспокойство, без которого он уже не мог думать ни о чем вообще. То его охватывал ужас, что он вызовет неудовольствие у Пьера и потеряет работу. То становилось страшно, что издательство притянет его к суду за то, что он не сдал рукопись в положенный срок и, видимо, не сдаст ее уже никогда. Порой ему начинало казаться, что его схватит тайная полиция, чтобы отдать в лапы Грубера и его подручных. Одна половинка его мозга никогда не сомневалась в необоснованности всех этих страхов. Он был одной из главных изюминок Кронштадта. Издатель наверняка почувствовал облегчение, что книга благополучно скончалась, не появившись на свет. Служба же давным-давно утратила к нему всякий интерес. Однако все эти аргументы не помогали ему совладать с беспокойством, имевшим определенно физические причины, и зависевшим от ритма его сердцебиения и давления в сосудах головного мозга. Хуже всего было именно это давление – Его можно было сравнить с необходимостью носить туфли на размер меньше своего, только вместо туфель был череп, а вместо раздавленных пальцев — мозг. Мучение было до того нестерпимым, что ему хотелось, чтобы давление поднялось еще и раздавило его серое вещество в студень, прервав раз и навсегда его страдания. Всякий раз, проснувшись в таком состоянии, он божился, что этого больше не повторится, но потом, выпив определенную дозу, уже не мог остановиться, и все повторялось снова. Он просил баронессу останавливать его, увидев, что начинается перебор, но все кончилось двумя попытками, когда он отвергал ее усилия, просто окидывая ее вежливым, но настойчивым взглядом, требовавшим оставить его в покое. По нему никогда не бывало заметно, что он пьян. Он неизменно сохранял боевой и достойный вид. Однако внутри у него разливалось чувство восхитительного покоя, при котором переставало существовать и будущее, и прошлое, и единственной реальностью оставался вот этот самый момент, насыщенный жизнью и значением. Именно поэтому, однажды начав, он уже не просто не заботился о кошмаре утреннего пробуждения, а вообще не мог в него поверить, хотя собственный опыт, казалось бы, подсказывал, как все будет. Вовсе не слабоумие вынуждало его не обращать внимания на цену. Нет, все дело было в том, что момент уплаты отодвигался в будущее. Пока же будущее теряло всякий смысл, буквально прекращало свое существование, словно целый участок его мозга подвергался безжалостной ампутации простым ножом. Пару раз, еще не набравшись сверх меры, он пытался припомнить физические симптомы пробуждения с похмелья. Однако у него ничего не вышло. Он не мог вспомнить страха, колотящегося от чувства собственной вины сердца, пытки сжиманием черепа, подобно тому, как сейчас, погибая от боли, он не мог уловить даже слабого эха беззаботного счастья, испытанного всего несколько часов назад в зашарканном тоннеле под названием Кронштадт. Вероятно, этому мешали какие-то физические перегородки, разрывающие на части воображение и целостность переживаний, из-за которых сытый утрачивает способность почувствовать, что значит быть голодным, а голодный не ведает рая сытости. Бесконечность желания и несбыточность пресыщенности. Сияние пропитанного хмельными миазмами настоящего и мучения в прошлом и будущем существовали как бы в несоединимых вселенных, между которыми не было протарено даже тропинок памяти или предчувствия. В каждой властвовала своя логика, своя система ценностей, столь же отличные друг от друга, как отличается язык счетовода и язык несбыточной мечты. Самым странным в этой изощренной пытке было то, что Леонтьев прекрасно знал, как положить ей конец. Следовало всего-навсего подставить голову под струю холодной воды, махнуть крохотную рюмочку бренди, проглотить за завтраком таблетку бензиндрина, и через полчаса он снова станет нормальным человеком. Исцеление было под рукой, но для этого нужно было встать, а ему не давал сделать этого животный страх. Единственной защитой от него было бы забраться обратно в материнское чрево, а в отсутствии такой возможности скорчиться в растерзанной постели, замотавшись в серые простыни и нечистое одеяло. По его вискам стекал пот, даже лохматые брови источали влагу. В отличие от шевелюры, где проглядывало всего несколько серебряных нитей, щетина на его щеках и завитки волос на груди были белы, как снег. Леонтьев заставил себя снова забыться сном. Но вместо облегчения забытье одарило его невыносимым, хотя и хорошо знакомым кошмаром, который будоражил его снова и снова с тех пор, как он забросил книгу. Это был сон о Зининой смерти. Согласно официальному сообщению, она погибла в автомобильной аварии. Однако Леонтьев видел один и тот же сон, в котором она кончала с собой медленно, почти лениво, вываливаясь из окна высокого здания. Самого падения он не видел. Глазам представало только зрелище того, как она, пятясь назад, оставаясь лицом в комнате, откуда за ней, засунув руки в карманы халата, наблюдает он, вылезает из окна. Он не пытается спасти ее, да она и не ожидает этого от него. Видимо, переваливаясь на четвереньках через оконную раму, она выполняет какую-то их негласную договоренность. Ее круглое лицо украинской крестьянки украшает загадочная улыбка. Затем улыбающееся лицо и согбенная фигура исчезают. Начинается невидимый ему полет к тротуару 30 метров высоты. Перед его глазами остается только опустевший оконный проем. Леонтьев вздрогнул и проснулся с изображением окна, запечатлевшегося на внутренней стороне век, подобно картинке, появляющейся в глазах после долгого созерцания слепящего света. Ему показалось, что он хотел этого сна, что, засыпая, он стремился не к успокоению, а к наказанию. Теперь можно было вставать. Он добрался до раковины и с облегчением почувствовал сбегающие по волосам и по шее струи ледяной воды. Спустя час Леонтьев, уже обретший нормальное состояние, вошел в ресторанчик, где он привык обедать. Ресторанчик располагался на узкой улочке, карабкающейся к вершине Монмартрского холма, и посещался в основном таксистами, рабочими муниципальной службы, занятыми нескончаемой прокладкой труб на соседней улице и двумя пожилыми клерками, корпевшими в ближайшем налоговом управлении. Столы здесь были засланы разрисованной бумагой, и только для Леонтьева и клерков, в знак признания их общественного положения, стелили настоящие скатерти. Избранным клиентам полагалась также продетая в колечко салфетка, менявшаяся раз в неделю. На кольце, предназначенном для Леонтьева, значилось чернилами «Мсье Лео». Под этим именем его знали и почитали в ресторанчике. К приходу Леонтьева клерки уже завершали трапезу, а укладчики труб допивали свою виноградную водку, тоже собираясь в освояси. Денис, дочь хозяина, тут же вышла ему навстречу и расстелила на его столике чистую скатерку. «Вы сегодня запоздали, мсье Лео», — прочирикала она, бойко крутясь у его стола. «Мы уж думали, вы совсем не придете, но я на всякий случай оставила для вас хорошую отбивную». Она была полненькой, радушной девочкой, собиравшейся замуж за мясника из соседней лавки, вследствие чего в ресторанчике никогда не переводились прекрасные отбивные, свиные ножки и соленые ребрышки. «Что вы думаете кушать на первое?» — спросила Денис особым певучим голоском парижских официанток, соединяющим внимательность медсестры, присматривающей за младенцем, и четкость телефонистки. Леонтьев поднял глаза на меню, начертанное мелом на доске над стойкой, и после минутного колебания между филе сельди в масле и анчоусами в уксусном соусе выбрал второе. «Тарелку анчоусов и пол-литра красненького для мсье Лео!» — крикнула Денис в направлении кухни тоном полного одобрения, словно Леонтьев предложил нечто блестящее и совершенно оригинальное. «Сейчас будет ваше вино», — добавила она и ускользнула. «Эй, Денис, как насчет моей сдачи?» — напомнил один из укладчиков труб. «Не видишь, что я занята? Мсье Лео ждет вина!» — возмущенно ответила она. Два пожилых клерка вышли на улицу, учтиво поприветствовав Леонтьева. Леонтьев ответил на их приветствие умеренным кивком. Он ни разу не разговаривал с ними, но ценил этот короткий церемониал и находил некоторое удовлетворение во внимании, оказываемом ему Денис и ее родителями. Из кухни вышел отец Денис в белом поварском колпаке и поздоровался с ним за руку. «Вы сегодня очень поздно», — сказал он, и, подмигнув, добавил. «Все сидите над своими стратегическими картами, а, мсье Лео?» Хозяин почему-то вбил себе в голову, что Леонтьев отставной полковник или что-то в этом роде, и что его хобби — изучение карт прошедшей войны. Леонтьев неопределенно кивнул, и патрон двинулся к столику укладчиков труб, где тоже поздоровался за руку с каждым. Затем он вернулся за стойку, машинально опрокинул полстаканчика красненького и с довольным видом отправился назад на кухню. Леонтьев медленно ел, читая утреннюю газету. Когда он завершил трапезу, было уже 3 часа, а он еще не решил, чем заняться. Выбирать приходилось между посещением кинотеатра, прогулкой по Елисейским полям и походом в музей. Он оплатил счет, засунул салфетку обратно в кольцо, подождал, пока Денис спрячет ее в ящике стола, и вышел на улицу, сопровождаемый экспансивными прощальными напутствиями Денис, звучащими так, словно они расстаются навсегда. Он побрел по крутому спуску, превратившемуся вскоре в лестницу, вдоль улицы, названной по имени Шевалье де ля Барра, подданного Людовика XV, не пожелавшего обнажить голову при виде религиозной процессии и понесшего заслуженное наказание в виде усекновения означенной головы. Свободная коммуна Монмартра воздвигла в знак протеста и вызова монумент в память о непокоренном шевалье в центре террасы перед церковью Сакре-Кер и вдобавок присвоила его имя одной из узких улочек, ведущих к месту его казни. Леонтьев всякий раз тихонько цокал языком, спускаясь по этим ступеням. Несколько недель тому назад, натолкнувшись на историю шевалье в путеводителе, он подумал, что мог бы начать свою книгу этим анекдотом, превратив его в символическую мотивировку своего бегства в Капую. Но, продумывая эту главу, он обнаружил, что символ получается каким-то застывшим и мало что дает. Статуя же шевалье вообще стоит перед церковью просто потому, что ее там забыли, и является не более чем напоминанием об идиллическом скандале из прошлого. В который раз Леонтьеву явилась правда с задранными коленями и иронической усмешкой, высмеивающая все его старания. Шевалье не было в живых уже 3 века. Если бы Леонтьев действительно вздумал создать единственную честную книгу в своей жизни, ему пришлось бы начать ее с признания, что притягательность Капуи осталась в далеком прошлом, и что его бегство было не гордым актом вызова, а охотой за давно несуществующим миром. Однако люди ждали от него совсем другой книги. Это прозрение, по крайней мере, освободило его и сняло с плеч груз всяких обязательств. Наконец-то, по прошествии стольких лет, он мог, не отводя глаз, встретить издевательскую усмешку девки и даже скорчить рожу ей в ответ. Его больше не смущал высунутый язык богини правды. Он был теперь просто усталым человеком, не испытывавшим ни малейшего желания овладеть ею. Улыбаясь про себя, Леонтьев отмел перспективу посещения музея и остановился на варианте недолгой прогулки и бегства от прохлады в местный кинотеатр, где крутили боевик. После этого он успеет вздремнуть. Дальше его ждала работа в Кронштадте. Твердым, неторопливым шагом, с достоинством помахивая палочкой с серебряной ручкой, украшенным монограммой подарком усопшего отца народов, Леонтьев стал спускаться по бульвару Рошуар, где кипела уличная ярмарка с вертящимися лотерейными колесами, каруселями и акробатическими номерами. Повинуясь внезапному порыву, он заглянул в тир, где сбил 5 шариков для пинг-понга, подскакивавших на струе воды. Пораженный владелец палатки дал ему еще 3 бесплатных выстрела. Леонтьев вежливо улыбнулся и сбил еще 2 шарика, вызвав восхищенное «ах» всех присутствующих. Раздевалка Кронштадта представляла собой клетушку, где помещался гримерный столик и шкаф, в котором артисты хранили свои костюмы. Одновременно здесь могло находиться не более 2 человек, что не создавало неудобств, ибо номера были рассчитаны таким образом, чтобы у посетителей оставалось время потанцевать. Первый выход Леонтьева к публике обычно имел место между 10 и 11 вечера, второй — после 1 часа ночи. Однако в Кронштадте не существовало жесткого расписания, а Пьер свободно менял программу в зависимости от количества гостей и их настроения. Сегодняшний вечер обещал пройти спокойно. Не считая нескольких завсегдатаев у стойки, посетителей было совсем немнемного. Шумная стайка из 5 американских туристов, 3 мужчин и 2 девушек и пара парижских американцев, выбравшая себе столик как можно дальше от соотечественников. Пьеру не понравился вид помещения, оно казалось пустоватым. Обычно артисты ужинали за счет заведения все вместе за длинным столом, но по случаю затишья, как сегодня, Пьер разбивал их на группки, чтобы заполнить зал. В результате Леонтьев оказался нос к носу с прибалтийской баронессой, против чего у него не возникло возражений. Ее компания давала ему ощущение уединения и соблюдения этикета, так как никому из гостей не придет в голову, что он здесь служит, пока не начнется представление. Ужин был, как всегда, безупречным. Пусть Пьер не мог похвастаться безупречным прошлым, пусть он бессовестно торговался, когда речь заходила о гонораре артистов, но в том, что касалось еды и выпивки, он был воплощением щедрости. Часы показывали всего 9 с небольшим. Леонтьеву предстояло ждать еще целый час, прежде чем настанет время переодеваться к выходу. Они с баронессой никогда не говорили много, однако отлично ладили и отдыхали в обществе друг друга. Пару раз, когда приходилось задерживаться дольше обычного, и у нее не оставалось сил, чтобы ехать на такси домой, на левый берег, она ночевала у Леонтьева, обитавшего неподалеку от Кронштадта, но ни он, ни она не придавали этому большого значения. Баронесса была высокой, хорошо сохранившейся блондинкой с величественным бюстом и решительными манерами. Единственным, что Леонтьев находил в ней достойным осуждения, была ее откровенная манера изъясняться. «Что хорошо в будущей войне, — говорила она сейчас, — так это то, что я уже не стану старой шлюхой. От этого чувствуешь себя моложе». «Баронесса, вы же в самом расцвете сил, — сказал Леонтьев, с достоинством ставя на стол рюмку. Он всегда произносил ее титул, привычка, которую она находила смехотворной, но приятной. Она громко рассмеялась своим грудным смехом. «Взгляните на эту парочку, если вам действительно хочется увидеть людей в расцвете сил», — сказала она, имея в виду молодых американцев, так тесно прижавшихся друг к другу в своем уголке, что казалось, они могут обойтись одним стулом. «Такие могут проходить в метро по одному билету», — добавила она со вздохом. Пьер, прервав разговор со стайкой американцев, направился к их столику. Его улыбка казалась рассеченной на две половинки огромным шрамом, перечеркнувшим щеку снизу доверху. Баронесса как-то заметила, что шрамы на лице одних людей вызывают уважение, ибо с первого взгляда видно, что они приобретены на службе царю и отечеству, а у других точно такие же шрамы рождают догадку об их, так сказать, неблагородном происхождении. Шрам Пьера определенно относился ко второй категории. «Американцы за вторым столиком пришли специально, чтобы послушать вас», — сообщил он Леонтьеву. Леонтьев учтиво кивнул, не подавая виду, что польщен. «А послушать меня никто не ходит», — опечалилась баронесса. «У вас есть нечто гораздо большее, чем просто голос», — галантно произнес Пьер, потрепав ее по плечу, обтянутому белым шелком. «У них недостает одной женщины, и они со всем уважением спрашивают, не могли бы они пригласить вас с месье Леонтьевым за свой столик?» «Ни к чему это», — сказала баронесса. «Я ответил, что вы с радостью присоединитесь к ним после ваших номеров», — продолжал Пьер. «Они только что заказали третью бутылку». Продолжая улыбаться, он проскользнул мимо столика молчаливой парочки, украдкой заглянув в их ведерко со льдом, чтобы проверить, много ли в нем осталось шампанского. Там было еще с полбутылки, и Пьер решил, что они еще недостаточно пьяны, чтобы отбирать у них недопитую бутылку и заменять ее новой. Жорж, старший официант, слонялся поблизости, дожидаясь беззвучного сигнала от хозяина. Пьер незаметно крутанул пальцем, и Жорж ринулся к их столику, чтобы наполнить им бокалы, а потом с полным правом заменить бутылку. «Боже, да ему цены нет», — проговорила баронесса, наблюдая за их манипуляциями. «Ну и притон». «Со мной он всегда был вполне корректен», — молвил Леонтьев с легким упреком, ибо не одобрял даже малейшей нелояльности. «Вам тоже нет цены», — заявила баронесса. «Да вы просто феномен. Иногда я задаюсь вопросом, человек ли вы или просто пучок условных рефлексов?» Такого высказывания Леонтьев тем более не мог одобрить. Молча допив кофе с бренди, он сказал: «Вам скоро пора переодеваться, баронесса». Номер баронессы всегда шел первым. Она исполняла эстонские баллады в костюме литовской крестьянки под аккомпанемент пианино, за которым восседал бывший товарищ министра рыболовства. Она обладала свободным, громким контральто, заполнявшим помещение вплоть до последней складки плюшевой занавески. Она пела в драматической манере, сопровождая исполнение бурной жестикуляцией. когда она поднимала к лицу свои красивые пухлые руки, изображая полнейшее отчаяние, гостям оставалось гадать, какое чувство побеждает в их сердцах — сопереживание или досада. Что до баронессы, то ее это не касалось. Они платили, а она пела им за их деньги, а оставались ли они при этом довольны — их дело. Не переносила она лишь одного — когда компания пьяных или дурно воспитанных людей продолжала болтать во время ее номера. В таких случаях ее охватывал гнев, и ее голос достигал столь угрожающей силы, что весь тоннель замирал в страхе. Добившись желаемого эффекта, она сразу переходила на спокойный, довольно тихий речитатив, не менее эффективный в доведенном до ужаса помещении и неизменно срывавший даже больше аплодисментов, чем при вежливой внимательной аудитории. Она звала это дрессировкой и втайне ждала очередной возможности применить беспроигрышный прием. Сегодня, однако, дрессировать было некого. Американские туристы, несмотря на опьянение, видели ее за столиком Леонтьева и прослушали ее выступление в уважительной тишине, а в конце даже поаплодировали. Пока баронесса снова облачалась в вечернее платье, в Кронштадт заявились еще две компании, и дела пошли веселее. Жорж, старший официант, сохранявший бесстрастный вид, но не упускавший ни единой детали, поймал взгляд Леонтьева и принес ему традиционный бренди с содовой. Леонтьев знал, что торопиться не следует, так как теперь Жорж ни разу не посмотрит в его сторону, пока не кончится его номер. С другой стороны, если уж на то пошло, он всегда может заказать бренди и заплатить за него из собственного кармана. Этой приятной уверенности обычно хватало ему на все время вплоть до первого выхода. После этого его либо приглашали за один из столиков, либо он сам покупал себе порцию другую. Затем Жорж снова вспоминал о его присутствии и посылал ему еще одну двойную порцию за счет заведения, не дожидаясь его второго выхода. Сам не зная почему, Леонтьев чувствовал в этот вечер смутное беспокойство. Ужиная с баронессой, он выпил больше вина, чем обычно, и при нормальных обстоятельствах чувствовал бы себя теперь беззаботно, купаясь в настоящем, не имеющем никакого отношения ни к прошлому, ни к будущему. Однако в этот вечер ни вино, ни бренди не оказывали на него никакого действия. Это вызывало раздражение, а перспектива подсесть через короткое время за столик к американцам и подавно навевала смертельную скуку. Одна из американок, и так, не стесняясь, строила ему глазки. Однако он видел, что она одна из тех, кто полагает, что подобное поведение является частью ритуала помещения ночного клуба. Она была маленькой блондиночкой, вполне привлекательной благодаря косметике, хотя ей некуда было деть приплюснутый нос и бесцветные брови. Когда настанет черед подсесть к ней, она прижмется к нему коленом, а сама начнет болтать с кем-нибудь другим. Мужчины за столом устанут от ее болтовни и, несмотря на опьянение, с благодарностью отнесутся к попыткам Леонтьева спасти их от ее скучного общества. Другая девушка была темноволосой и тоненькой. Она показалась Леонтьеву куда более симпатичной, но она не обращала на него никакого внимания. Так видно будет весь вечер, даже когда он присоединится к ним. За последние несколько недель, когда он стал работать в Кронштадте, Леонтьев узнал о женщинах больше, чем за предшествовавшие 50 лет жизни. Однако он уже вышел из того возраста, когда можно было с пользой употребить вновь приобретенную мудрость. Он случайно встретился глазами с худенькой брюнеткой, и ему показалось, что он заметил в ее взгляде интерес и понимание. Но он тут же вспомнил блестящие от пота седые завитки у себя на груди, свою жаркую мятую кровать и залпом осушил рюмку, которую намеревался цедить до самого выступления. Пришлось заказывать двойную порцию за свой счет. Наступила очередь сеньориты Лолиты, высокой костлявой брюнетки, исполнявшей испанский танец с кастаньетами. На самом деле девушку звали Луизой, и она была дочерью парижского консьержа. История ее жизни не представляла тайны ни для кого в Кронштадте. В 15-летнем возрасте Луизу выгнали из школы по двум причинам – из-за несвоевременной беременности, из-за распространения анархо-синдикалистских листовок. И в том, и в другом был повинен один и тот же человек – беглый испанец по кличке Рубио. Рубио, испанская, блондин, с которым она познакомилась как-то в воскресенье на синдикалистском собрании, на которое ее занесло по причине дождя, и где Рубио был главным оратором. Его упекли в тюрьму, так как Луиза была несовершеннолетней, а когда она произвела на свет мертвого ребенка, товарищи Рубио по синдикалистскому движению пристроили ее работать на завод. По вечерам она брала уроки танца, ибо именно этим и стремилась всю жизнь заняться. С тех пор, как Рубио отбыл свой срок, необычно короткий, так как Луиза спокойно заявила на суде, что если говорить о соблазнении, то соблазнительницей выступила она, они жили в комнате Рубио. Теперь он писал листовки и статьи для синдикалистских газет, а также готовил обед, пока Луиза отсыпалась. По вечерам она помогала ему писать листовки и готовила для него ужин, а потом уходила в Кронштадт. Это был ее первый контракт с ночным клубом. Она получила его благодаря другу Рубио, анархисту, знакомому, в свою очередь, с одним поэтом-троцкистом, который водил знакомство с художником-формалистом, а тот работал у Пьера. Сеньоритой Лолитой Леонти всегда чувствовал себя не совсем в своей тарелке. Сперва она отнеслась к нему с застенчивым уважением, ибо все синдикалисты – противники содружества, так что она увидела в нем мученика режима. Однако впоследствии она стала избегать его общества, хотя никогда не забывала поприветствовать его быстрым неуклюжим кивком головы своим наиболее характерным жестом. Все ее движения были угловатыми и скованными, как у подростка, но стоило ей начать танец, ее длинные костлявые руки и ноги оттаивали, словно она попадала под лучи горячего андалузского солнца, видимо, пригревавшего ее предков. Закончив номер, она снова застывала, неумело кланялась зрителям и торопилась в раздевалку, никогда не соглашаясь выступать на бис. Именно в этом контрасте, а не в танцевальном искусстве, и заключалась причина ее успеха, весьма громкого для дебютантки. Леонтьев наблюдал за ней с удовольствием. Вторая двойная порция сделала свое дело. Он чувствовал расслабление. Внутри у него затеплился свет, подобный зимнему закату в степи. Возможность углубления контакта с плосколицей блондинкой внезапно показалась ему не лишенной интереса. Единственный мужчина за их столом, с которым она не заигрывала, по всей видимости, ее муж, сидел дальше остальных. Леонтьев знал, до чего запросто супруги-американцы умудряются терять друг друга на улице под занавес бурной вечеринки. Почему бы не взять предложенное, если дела пойдут на лад? Кто оплатит ему понапрасну растраченные годы, кто поблагодарит за упущенную возможность? Человеку дарована всего одна жизнь, и единственный способ прожить ее полноценно – это жить в настоящем. Прошлое и будущее, даже если они существуют, не более чем вода, бегущая под мостом. Можно всю жизнь простоять на мосту, прожить в иллюзии, что входишь в будущее, хотя на самом деле внизу просто будет бежать вода, будущее будет переливаться в прошлое. Верно, можно броситься в воду, отдаться ее течению, мелькать среди бурунов, двигаться, но только в настоящем. Те, кто застыл в созерцании, кто видит лишь будущее и прошлое, это люди на мосту. Другие, отдавшие себя вечному, текущему, настоящему, это люди потока. Недостаточно ли, что он, Леонтьев, настоялся на мосту? Не пора ли превращаться в человека потока? Пусть Зина и впрямь покончила жизнь самоубийством. Разве это важно? Пьер стоял у его столика, улыбаясь вежливой, почтительной улыбкой, которая неизменно появлялась на его лице, когда он разговаривал с Леонтьевым на глазах у гостей, специально пришедших послушать героя культуры. Это означало, что пришло время идти переодеваться. Номер сеньориты Лолиты давным-давно закончился. Баронесса подсела за столик к американцам, на что Леонтьев не удосужился обратить внимание. Он даже не помнил, как она вернулась из раздевалки. Такие провалы в памяти происходили с ним все чаще с тех самых пор, как он порвал халат, и мальчишка из агентства принес ему в отель зловещую телеграмму. Вот и сейчас, как тогда, ему казалось, что он смотрит кинокартину с выключенным звуком. В последние недели звук отключался все чаще, иногда на несколько часов кряду. Потом он неожиданно включался снова, и Леонтьев оказывался на незнакомой предрассветной улице или на лестнице какого-нибудь отеля, поднимаясь вслед за заспанной женщиной, полной недоумения, где он ее подобрал, как они тут оказались. Леонтьев осушил стакан и горделивой походкой двинулся в раздевалку. Там висел запах баронессиных духов, турецких сигарет, с которыми не расставался исполнитель кавказских танцев на цыпочках, и юного пота обворожительной сеньориты Лолиты. Он снял костюм и туфли, убрал все это в шкаф, действуя не менее аккуратно, чем Денис, убирающая в ресторанчике его салфетку, и со смесью ностальгического удовольствия и смутного стыда принялся неторопливо облачаться для выхода. В его форме не было ничего карикатурного. Это была прочная, хотя и слегка поношенная одежда. Неофициальная форма бравых гвардейцев, дошедших в ней до триумфального завершения революции. Бриджи неопределенной расцветки, высокие сапоги из грубой кожи, такая же бесцветная гимнастерка с высоким воротом, вот и все. Леонтьев одевался также на протяжении 10 лет, пока не изменился климат революции, а вместе с ним и мода. Он взъерошил волосы, закурил и приготовился ждать, превратившись в человека иных времен. Именно так на него действовал этот простой костюм. Раздался стук в дверь, и в щель просунулась физиономия Пьера, на которой красовалась улыбка, разрезанная надвое шрамом. «Готово?» — спросил он. Леонтьев кивнул. В такие минуты он был готов поверить, что даже этот шрам имеет революционное происхождение. Физиономия пропала. Еще мгновение, и в наступившей тишине зазвучал его голос, просивший у дам и мсье разрешение представить им героя культуры, радость народа, который прочтет стихотворение и исполнит песни первых дней революции. Голос Пьера, только что звучавший необыкновенно торжественно, перешел в клич циркового зазывалы. «Дамы и господа! Герой культуры! Кавалер ордена революции Лев Николаевич Леонтьев!» Послышались воодушевленные аплодисменты, который заглушил тушь, и Леонтьев вышел в тоннель. Слегка поклонившись публике в знак приветствия, он без лишних предисловий объявил. «Я прочту вам перевод отрывка из поэмы Александра Блока «12». Свет погас почти целиком, и в оставшемся красном свечении Леонтьев, сопровождаемый аккомпанементом на тему марша буденновской кавалерии, воодушевлявшего миллионы бойцов гражданской войны, принялся декламировать стихи глубоким, но неожиданно мягким голосом. Сочетание музыки, зловещего света, леонтьевского голоса, выпитого шампанского и так производило на присутствующих сильнейшее впечатление. Все вместе со словами поэмы необузданного, вульгарного, непристойного, мистического кредо революции, названного кем-то симфонией грязи, пробирала с головы до пят. Плосколицая блондиночка зарыдала, и слезы, катящиеся по ее щекам, напоминали в красноватом полумраке капли крови. Смирная парочка в углу дружно уронила головы. Занавес, за которым помещался бар, был, как всегда, во время выступления Леонтьева приоткрыт, чтобы завсегдатаи, молча застывшие на своих высоких табуретах, тоже могли слышать слова, выученные наизусть. После отрывка из 12 Леонтьев обычно читал собственные стихи. Иногда же, не будучи в форме, он ограничивался Маяковским. В этот вечер он слышал, как за одним из столиков шепчутся определенно на посторонние темы и чувствовал доносящиеся оттуда волны враждебности. То был столик номер 7, за которым, пока он переодевался, появились новые клиенты. В слабом красном мареве ему удалось разглядеть, что это мужчина и девушка. Несмотря на то, что их лица оставались в тени, форма головы мужчины показалась ему неприятно знакомой. Гадать, кто это, времени не было, предстояло декламировать завершающие строки 12. Он произносил заключительные слова отрешенным тихим голосом, что производило неизгладимое впечатление, ибо оркестр в эти минуты смолкал, и воцарялась мертвая тишина. Затем загорался свет. Можно было принимать овации. Леонтьев с достоинством кланялся. В этот раз, невозмутимо дожидаясь, пока смолкнут аплодисменты, он украдкой бросил взгляд на столик номер 7 и узнал атташе по культуре Федора Григорьевича Никитина — Его сопровождала привлекательная темноволосая особа, которую он тоже уже где-то видел. Глаза мужчин встретились лишь на долю секунды, но и этого было достаточно, чтобы Леонтьев понял по нахальной улыбочке Никитина и его суженным глазкам, что тому известно что-то о нем, Леонтьеве. Более того, он умудрился догадаться, что означает это что-то. Ему даже показалось, будто он давно знает это сам. Что же еще мог значить его навязчивый сон? Загадочная улыбка, озарявшая Зинино лицо, когда она на четвереньках выползала из окна, поразительно напоминала гримасу, только что исказившую никитинскую физиономию. Они заодно, они знают тайну. Тайна же заключалась, естественно, в том, что Зина сознательно пожертвовала собой, чтобы Леонтьев смог вырваться на волю и написать бессмертное произведение, единственную в жизни честную книгу. Никитинская ухмылка вопрошала. Вот для чего она это сделала. Наконец аплодисменты стихли. Леонтьев откашлялся и, как водится, начал. Короткие стихотворения Владимира Маяковского. Однако ему пришлось прерваться, так как он с удивлением увидел, как, приметив приподнятый никитинский палец, Жорж, старший официант, виновато взглянув на Леонтьева, опрометью бросился к столику номер 7. Публика недовольно заворчала, девушка прикусила губу, но Никитин не испытывал ни малейших угрызений совести. Снизив голос, раз уж того требовали приличия, он заказал бутылку шампанского. Наклонившись над столиком, Жорж разъяснил театральным шепотом, донесшимся до слуха всех присутствующих, что во время выступления мсье Леонтьева напитки не подаются. Со все тем же чистосердечным видом, дополненным обезоруживающей честной улыбкой, Никитин спокойно возразил. «Но мы хотим шампанского прямо сейчас. Я компенсирую вашему артисту ущерб». И он снова поднял палец, на этот раз указывая на Леонтьева. Леонтьев снова испытал знакомое чувство, словно у него в голове отключилась звуковая дорожка. По его телу разлилось приятное тепло. Он уже не стоял на мосту, а плыл по течению. Он увидел, как во сне Пьера, стоящего у противоположного выхода тоннеля и делающего знак Жоржу, и Жоржа, ловко откупоривающего чудом появившуюся у него в руках бутылку. Завороженно подчиняясь никитинскому пальцу, согнувшемуся в крючок, Леонтьев двинулся в его сторону, слыша, как скрипят по половицам его неуклюжие сапоги. Никитин вытянул из бумажника 1000-франковую банкноту и с дружеской улыбкой протянул ее ему. Он понял, что честнее всего будет принять банкноту с коротким кивком, означающим благодарность. Только этот жест, свидетельствующий о смирении и крайнем самоуничижении, сможет искупить тщетную Зинину жертву. Он был уже готов развернуться и отойти от столика, когда вспомнил, что справедливость и честь требует еще одного поступка, никак не зависящего от первого. Он взял стоявший перед ним бокал с шампанским и резким движением выплеснул содержимое в лицо Никитину. Продолжая действовать так, как подсказывает совесть, он отвернулся и решительно зашагал к месту, откуда ему предстояло декламировать стихи в 3 ярдах от столика номер 7. Он безразлично внимал зашелестевшему в тоннеле шепоту и мелодии, которую торопливо заиграл оркестр. Пьер поспешил к злополучному столику.